Глава 5. Игра в мяч с Сократом. Предметы безразличны, а пользование ими не безразлично. Беседы Эпиктета. В предыдущей главе, рассказывая о принципе «жить согласно с природой», я упомянул о любви стоиков к лаконичным, емким афоризмам, выражающим суть их философии. Мне нравится их пристрастие по двум причинам. Во-первых, это свидетельствует об их ориентированности на практику, а не на теорию. Их афоризмы были предназначены для помощи совершенствующимся, то есть изучающим стоицизм, быстрее добиться прогресса. В отличие от современных наклеек на задних стеклах машин, надписи на футболках и прочих способах показать нашу принадлежность к определенной группе или метафорическому клубу единомышленников, стоические штампы использовались как памятки для ежедневных размышлений или как руководство по правильному поведению в случае возникновения каких-либо сомнений. Другими словами, стоическое мировоззрение не относилось к тому разряду вещей, о которых заявляли во всеуслышание и выставляли на показ. Разве что учителям приходилось это делать. Например, Марк Аврелий написал свои знаменитые размышления как личный философский дневник, изначально не предназначавшийся для публикации. В античности такая работа называлась «для себя». Во-вторых, я люблю афоризмы стоиков за их парадоксальность. Именно из-за этого стоическую философию часто понимают неверно или не понимают вообще. Но в то же время парадоксальность создает возможности для популяризации стоического учения. Ведь стоиков просят разъяснить парадоксы, что дает им повод перейти с уровня надписи на футболке на максимально возможный в современной коммуникационной культуре уровень лифтовой презентации, будь то при личном общении или в социальных сетях. Пожалуй, самое парадоксальное из этих определений – предпочтительное безразличное и непредпочтительное безразличное. Поскольку категория безразличного охватывает практически все, что находится за пределами индивидуального совершенствования личности или добродетелей, давайте разберемся, что именно имели в виду стоики. Я размышлял над словами Эпиктета, когда прогуливался по римскому пригороду Казаль-Палокко и по странному совпадению набрел на улицу, названную в честь нашего проводника по миру стоицизма. Думаю, скромный по натуре Эпиктет сильно удивился бы данному факту. На этот раз учитель направил меня к Сократу, оказавшему значительное влияние на стоическую мысль. Сократ словно в мяч играл. И что это за мяч там на середине? Это жить, быть закованным, быть изгнанным, выпить яд, лишиться жены, оставить детей сиротами. Вот что было на середине. Во что он играл? Но, тем не менее, играл и играл в мяч слаженно. Так и у нас забота должна быть искуснейшей игрой в мяч, а безразличие как насчет мяча. Не знаю, какую именно игру имел в виду Эпиктет, но предположим, что это был греко-римский футбол. Хочу объяснить аналогию между жизнью человека и футболом. На мяче во время игры сосредоточено всеобщее внимание, но на самом деле он является безразличной вещью, в том плане, что совершенно не важно, какого он размера, цвета и из какого материала сделан. Он не ценен сам по себе, он только средство достижения цели. А игра зависит от того, что человек делает с мячом, насколько хорошо владеет им, побеждает его команда или проигрывает. Даже хороший игрок не имеет четкого представления о том, как он будет обращаться с мячом в тот или иной момент игры, когда и кому сделает пас. Хорошо играет тот, кто фантазирует на игровом поле и находит новые, неожиданные способы обратить трудную ситуацию себе на благо или, как советовал Марк Аврелий, сделать препятствие путем. Ну а лучшего игрока отличает от всех прочих не желание победить любой ценой, но стремление показать самую красивую игру, на которую он способен, независимо от окончательного результата, который, по большому счету, находится вне его контроля. Но вернемся к Сократу. Судьба дала ему игровое поле, время и место его рождения, политическую систему и ситуацию в Афинах в V веке до нашей эры и так далее. Он стремился жить правильно, исполнил свой воинский долг во время Пелопоннесской войны и учил своих сограждан философии. Когда Милет при пособничестве Анита и Ликона обвинил его в безбожии, то есть в отрицании официальных богов, признанных государством, Сократ предстал перед своими согражданами и аргументированно объяснил свою позицию, хотя всем было ясно, что обвинения были следствием политических интриг и личной мести его недругов. Когда суд приговорил Сократа к смерти, друзья начали склонять его к побегу из тюрьмы, предлагая подкупить тюремных стражей. Как видите, даже в те времена это было обычным делом. Но Сократ отказался, ведь он чувствовал себя в долгу перед городом, где родился и прожил всю жизнь. В сочинении Платона «Критон» Сократ говорит горюющим друзьям, что его моральный долг – соблюдать законы, даже когда они оказались несправедливыми, поскольку нельзя манипулировать подобными вещами в угоду себе. Философ был готов выпить яд и покинуть друзей, учеников, жену и детей, но сохранить свою честь. Это и было для него главным, остальное относилось к разряду безразличного. Не потому, что Сократ был равнодушен к своим близким или даже к собственной жизни, но в более глубоком смысле. Он не был готов поступить со своей добродетелью ради спасения своей жизни или ради того, чтобы избавить родных людей от страданий. Как говорил Эпиктет, «Откуда я знаю, что выпадет?» А заботливо и искусно пользоваться выпавшим – это уже мое дело. Ты, стало быть, получив предмет, занимайся им. Приведу современную аналогию. Историю американского разоблачителя Эдварда Сноудена. Как известно, Сноуден был подрядчиком Агентства национальной безопасности США. В 2013 году он опубликовал несколько секретных документов, подтверждающих факт незаконной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. Это вызвало волну дискуссий о шатком балансе между наблюдением в целях соблюдения безопасности и сохранением демократических ценностей в открытом обществе. Естественно, поступок Сноудена вызвал противоречивую реакцию, как в свое время это было с Сократом. Одни считали его героем, другие – предателем, тогда как в действительности он может быть тем и другим одновременно. И независимо от того, был ли поступок Сноудена правилен с точки зрения морали или нет, как и вопрос о том, были ли правильными учения и политические действия Сократа, мы можем рассуждать, насколько этичным было решение Сноудена искать убежище за границей на момент написания этой книги в России, вместо того, чтобы мужественно встретить обвинения в нарушении закона о шпионаже от 1917 года, выдвинутые против него правительством США. Честно говоря, я не знаю ответа. Сократ осмелился остаться, а Сноуден решил бежать. Но даже если вы считаете, что Сноуден должен был дать арестовать себя и смело взглянуть в лицо последствиям своих действий, вы наверняка согласитесь с тем, что мало кто способен подняться до моральных высот Сократа. Именно поэтому стоики и многие люди на протяжении истории человечества избирали его своим образцом для подражания. К счастью, немногих из нас тянет разгуливать по полю, заминированному морально-этическими вопросами, подобно Сократу или Сноудену. Однако все мы должны решить, как играть с мячами, которые бросает нам жизнь. Позвольте мне на этот раз привести пару примеров из собственной жизни. Как-то мне понадобилось немного наличных денег, и я отправился в банкомат, который стоял за углом моего нью-йоркского дома. И вот когда я вынимал из банкомата купюры, меня внезапно поразила мысль. Видите ли, когда вы начинаете идти по пути стоицизма, то вдруг осознаете, что буквально все в этом мире имеет этическое измерение. Так и я вспомнил недавно прочитанную статью о том, что мой банк причастен к некоторым сомнительным инвестициям и не совсем честным финансовым инструментам, а это наносит вред как интересам его собственных сотрудников, так и интересам общества в целом. Таким образом, такая предпочтительная, безразличная для меня вещь, как удобная возможность снимать с карты наличные в любое время, на деле означала мою молчаливую поддержку практик, которые вызывают у меня принципиальное неприятие. Упс. Я решил действовать последовательно. Зашел в отделение банка и сказал сотруднику за стойкой, что хочу закрыть свой счет. На вопрос «почему?» я объяснил, что причина не в том, что я недоволен уровнем сервиса, который на самом деле был превосходным, а в моих непримиримых разногласиях с банком по поводу того, как он использует мои деньги. Затем я провел некоторые исследования и нашел банк, который хоть и не мог похвастать абсолютной безупречностью в этическом плане, но, несомненно, был лучше того, с которым я порвал отношения. С тех пор я пользуюсь услугами этого банка и чувствую себя комфортно. Другой пример. Я вырос во всеядной Италии, где мои родители, бабушки и дедушки даже помыслить не могли, что же это такое быть вегетарианцем. Стоицизм так и не привел меня к полному вегетарианству, но я стал уделять гораздо больше внимания тому, откуда и какой ценой, с точки зрения страдания животных, воздействия на окружающую среду и человеческого труда, появляется моя еда. Вообще вопрос питания – сложная проблема, полная конфликтов между различными безразличными вещами, и решить их непросто. Например, в ответ на стандартный вегетарианский аргумент можно вспомнить о страданиях животных, которые повлечет за собой отказ от мяса. Ведь широкомасштабное культивирование овощей и фруктов радикально меняет экологическое пространство планеты и лишает множество диких живых существ их естественной среды обитания. Или, скажем, вы считаете, что потребление местных органически выращенных продуктов питания способствует сохранению экологии на планете. Тогда вы можете удивиться, почитав соответствующую литературу или осуществив собственные расчеты. Даже активист-журналист Майкл Поллан, автор бестселлера «Дилемма всеядного. Шокирующее исследование рациона современного человека», соглашается, что невозможно накормить несколько миллиардов человек продуктами исключительно местного органического производства. В то же время, вряд ли можно принять и тот аргумент, что мы имеем право есть все, что хотим, игнорируя страдания животных и ущерб окружающей среде, которые могут наносить наше чревоугодие. Вероятно, именно из-за этого некоторые стоики становились вегетарианцами. Так Сенека писал: «Перестал есть животных, и по прошествии года воздержания от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижнее». Но затем Сенека отказался и от вегетарианства, поскольку не хотел, чтобы его связывали с конкретной политической фракцией, агитировавшей за эту практику. Означает ли это, что он был оппортунистом или же морально слабым человеком? Не обязательно. Мы не знаем подробностей, но, вероятно, Сенека решил, что соблюдение им вегетарианской диеты будет менее полезным для мира, то есть в его случае для римского общества, чем дистанцирование себя от этой конкретной политической партии. Вегетарианство само по себе не признак высшей нравственности, но это хороший выбор. а умение выбрать оптимальный образ действий в сложной ситуации, где нет единственно верного решения, это признак мудрости. Учитель Эпиктета Музони Руф славился своим практическим подходом к философии и давал ученикам советы на все случаи жизни. От немаловажных, например, должны ли женщины получать образование наравне с мужчинами, до таких тривиальных, как обустройство дома или стрижка волос, следует удалять только лишнее. Был у него и свой взгляд на питание. В частности, Музони Руф утверждал, что из всего обилия удовольствий, соблазняющих человека поступать неправильно, и даже вопреки собственным интересам, удовольствие, связанное с едой, несомненно, труднее всего перебороть. И далее. Ради испытания нескольких мгновений гастрономического удовольствия из дальних заморских земель привозят дорогостоящие продукты, приготавливают бесчисленные изысканные блюда. Повара ценятся выше, чем земледельцы. Некоторые люди разоряются на пиршествах, но от поедания дорогой еды не становятся ни сильнее, ни лучше. Когда дело доходит до еды, ответственные люди предпочитают простое сложному, доступное труднодоступному. Этот подход, наглядно иллюстрирующий отношение стоиков к предпочтительным, безразличным вещам жизни, помог мне расставить все по своим местам в вопросе питания. Я уже упоминал, что вырос в Риме, а живу в Нью-Йорке, но эту книгу я пишу во время творческого отпуска, предоставленного мне моим институтом. Отпуск я по ряду причин решил провести в вечном городе. Тут можно получать вдохновение от прогулок по Колизею, форуму и другим историческим местам. Можно провести время в кругу семьи, и да, можно насладиться вкуснейшей едой, которой так славится мой родной Рим. Честно говоря, я и в Нью-Йорке люблю получать мгновение гастрономического удовольствия в хороших, в том числе и довольно пафосных ресторанах, где поварам платят наверняка больше, чем земледельцам, и где готовят изысканные блюда из дорогостоящих продуктов. Может показаться, что это пристрастие ставит меня перед весьма ограниченным и неприятным выбором. Либо я должен откровенно признать, что лицемерю, и что под маской стоицизма во мне скрывается эпикуреец, в современном с маленькой буквы смысле этого слова, либо я обязан отказаться от посещения дорогих ресторанов во имя целостности своих взглядов. Таким образом, я добровольно должен обречь себя на безрадостную жизнь, видеть повсюду кулинарные удовольствия всех видов и отказываться от них. Но одна из первых истин, которую вы узнаете, начиная изучать философию, состоит в том, что даже в самых тривиальных вопросах редко существует жесткая дихотомия «или-или». Когда я учу своих студентов неформальной логике, то предупреждаю их, что почти в любой ситуации, когда они должны сделать вынужденный выбор из двух возможностей, присутствует ошибка в рассуждении. Ее называют ложной дилеммой или ложной дихотомией. Другими словами, человек не видит или же от него скрывают, что существуют и другие возможные варианты. Конечно, случаются ситуации, когда выбор действительно сводится всего к двум вариантам, но это не отменяет общего правила. Возвращаясь к нашему примеру, в Риме можно найти дешевые, вкусные и полезные блюда, приготовленные из местных сезонных продуктов, что полностью соответствует требованиям Музони Руфа. Такую же еду можно найти и в Нью-Йорке, хотя в этом городе сильнее соблазн потратиться на подчас до безобразия дорогие блюда, которые, собственно, являются не столько пищей, сколько гастрономическим опытом. Вот здесь-то я и решил провести черту. Я предупредил друзей, что предпочел бы не посещать культовые места типа ресторана «Eleven Madison Park». Оказалось, что это вполне возможно, кроме случаев, когда кто-то из друзей празднует особое событие в своей жизни, и я знаю, что мой отказ огорчит его. Я не считаю это лицемерием или рационализацией, просто таким образом могу примирить два соперничающих этических требования: не поддерживать поведение, которое я не одобряю, и не обижать любимых людей. Помните, что я придерживаюсь греко-римского понимания этики, которое гораздо шире ее современного толкования. В этой дилемме разумным решением, а стоики считали разумность в повседневной жизни одной из основных добродетелей, будет компромисс. Хорошо, мы пойдем в модный ресторан, чтобы отпраздновать важное событие. Но потом целый год будем посещать только те заведения, которые поддерживают местных производителей, экологически устойчивое сельское хозяйство и социально ответственные трудовые практики. Буду ли я чувствовать себя некомфортно во время этого гастрономического празднества? Отчасти да. Но, как сказал Марк Аврелий, причем без капли иронии и сарказма, если вам приходится жить во дворце, то и там можно жить хорошо. Вообще говоря, этика стоиков предписывает нам не столько конкретные действия и модели поведения, сколько готовит нашу личность к поиску правильного пути в условиях реальной жизни. Мы живем в слишком сложной среде, чтобы делать абсолютно правильные во всех отношениях вещи. Мы не можем достоверно знать, достаточно ли правильной окажется эта вещь в той или иной ситуации. Большая часть того, что мы делаем, несет в себе этический аспект. Например, посещение ресторана – это в конечном счете страдания животных, экологический ущерб и так далее, а также более практический аспект. Мне нужно есть, но как добывается моя еда? Мне нужны банковские услуги, но насколько честен банк, который я поддержу своими деньгами? Стоицизм предлагает инструменты, позволяющие максимально эффективно разрешать подобные конфликты, не требуя совершенства и не давая конкретных ответов. Только глупцы, это слово Эпиктета не мое, думают, будто мир делится на черное и белое, на добро и зло, и что в нем всегда можно отличить хороших людей от плохих. На самом деле мы живем в другой реальности, и считать иначе не только не мудро, но и опасно. Исходя из вышесказанного, позвольте мне вернуться к идее безразличного и его деления на предпочтительное и непредпочтительное. Проще всего объяснить это через сравнение стоицизма с двумя наиболее значительными эллинистическими школами мысли – аристотелизмом и кинизмом, цинизмом. Надо заметить, что слово «цинизм» в гораздо большей степени, чем стоицизм и эпикурейство, сегодня истолковывается превратно. Поэтому во избежание путаницы я буду употреблять для обозначения философской школы термин «кинизм», а в остальных случаях – цинизм. Аристотель был учеником Платона и, следовательно, учеником Сократа, и его философия характеризовалась очень практичным, пусть и в некоторой мере элитаристским подходом. Согласно его версии, этики добродетели – главное условие эвдемонической жизни – стремление к добродетели. Но необходимы ряд других условий, находящихся вне нашего контроля, например, здоровье, богатство, образование и даже внешний вид. Сравним это с учением первого киника Антисфена, также ученика Сократа. Антисфен и его более знаменитый последователь Диоген Синопский придерживались радикально иного воззрения. Они считали, что для эвдемонической жизни не требуется ничего, кроме добродетели. Вы можете быть здоровым или больным, богатым или бедным, образованным или неучим, красивым или некрасивым – все это не имеет значения. Философы пошли еще дальше – утверждая, что земные блага на самом деле мешают добродетельной жизни. Они развивают в нас привязанность к абсолютно неважным вещам, и поэтому для нас же лучше обходиться без них. Диоген не только проповедовал столь радикальные принципы, но и жил в соответствии с ними. Он эпатировал публику своим аскетичным образом жизни, спал в бочке прямо на Афинской улице, испражнялся и совокуплялся в общественных местах, отсюда и произошел термин «киник» или «циник», что означает «подобно собаке», нисколько не заботился о собственном комфорте и даже выживании. О Диогене есть множество замечательных историй, Не могу удержаться, чтобы не напомнить вам самое известное и самое удивительное из них. Как-то раз Диоген захотел пить и отправился со своим единственным имуществом, чашей, к источнику. Там он увидел мальчика, который пил воду из горсти. Тогда Диоген с отвращением отбросил чашу, воскликнув: «Мальчишка превзошел меня в простоте жизни». Однажды Александр Македонский, который был наслышан о знаменитом философе, решил засвидетельствовать ему свое почтение и отправился на улицу, где находилась та самая бочка, а рядом сидел Диоген. Александр великодушно спросил, что он, самый могущественный человек в мире, может сделать для философа. Диоген посмотрел на небо и спокойно ответил: «Отойди, ты заслоняешь мне солнце». Теперь вы можете понять, почему киники вызывали одновременно восхищение и презрение современников. Но вернемся к сути проблемы. С одной стороны, Аристотель говорил, что эвдемонии могут достичь только некоторые счастливчики, в чьей жизни есть вещи, наличие которых фактически не является их заслугой. С другой стороны, киники не только отвергали аристотелевский перечень необходимых предпосылок, но и утверждали, что они препятствуют правильной жизни. Так вот, стоики занимают логический промежуток между двумя этими крайностями. Они определяют здоровье, богатство, образование и красивую внешность как предпочтительные безразличные вещи, а их противоположности как непредпочтительные безразличные вещи. На мой взгляд, это просто гениальная мировоззренческая система. Стоики сделали эвдемоническую жизнь достижимой целью для каждого человека, независимо от его социального положения, финансовых ресурсов, физического здоровья и внешней привлекательности. Эти условия безразличны с точки зрения нашей способности стать нравственно достойной личностью и вести добродетельную жизнь. Но они являются предпочтительными вещами, с чем легко согласится любой нормальный человек, до тех пор, пока не встают на пути у нашей практики добродетелей. Сенека как нельзя лучше обобщил эту идею, используя популярный контраст между предпочтительным и непредпочтительным опытом. Есть большая разница между радостью и болью. Если будет выбор, я к первой буду стремиться, второй избегать. Ведь радость естественна, а боль противоестественна. При такой оценке разница между ними огромная. А если перейти к добродетели, то и тут, и там, и в радостных обстоятельствах, и в прискорбных она одинакова. Иными словами, человек должен стараться избегать боли и стремиться к радости в жизни, но при этом не ставить под угрозу свою добродетельность. Лучше достойно терпеть боль, чем испытывать радость постыдной ценой. Эту мысль можно сформулировать и современным научным языком, в частности, с помощью экономической теории. Современные экономисты разработали концепцию лексикографических предпочтений. Определение «лексикографические» объясняется тем, что эта процедура напоминает построение словаря. Согласно этой концепции, люди делают выбор между несоизмеримыми благами, то есть благами, ценность которых не поддается прямому сравнению. Допустим, что я сравниваю ценность благ 1 и 2, принадлежащих категории А, а также благ 3, 4 и 5, принадлежащих категории Б. Блага из одной категории легко поддаются сравнению, блага из категории А и Б несопоставимы, к тому же блага из одной категории не являются очевидно предпочтительными перед благами из другой категории. Отсюда следует, что обмен может осуществляться только внутри категории А или Б, но не между категориями. В нашем случае можно сказать, что стремление к добродетели – это категория А, предпочтительные безразличные вещи – категория Б. Внутри категории Б мы можем обменивать благо друг на друга, деньги на образование, карьеру на семейную жизнь и так далее. Но стоики отвергали любую возможность обмена или компромисса между категориями А и Б, поскольку такой обмен всегда достается ценой деградации добродетельности и личности. Кстати, это означает, что между благами есть противопоставления, например, как в случае добродетелей против физического здоровья, которым стандартная экономическая теория попросту неприменима. На первый взгляд, эта концепция может показаться странной. Но при некотором размышлении становится понятным, что все мы во многих ситуациях выбора используем лексикографическое упорядочивание. Например, вы обдумываете идею провести отпуск на отличном карибском курорте. Поездка в отпуск и трата денег находятся на одном лексикографическом уровне, поэтому вы готовы обменять часть своих с трудом заработанных денег на отдых. Но если вам не хватает денег, вы вряд ли решите продать свою дочь ради того, чтобы насладиться хорошим отпуском. Дело в том, что ваша дочь принадлежит к более высокому лексикографическому уровню, несоизмеримому с уровнем отпуска даже самого потрясающего. Как бы мы ни выражали эту стоическую концепцию в философских или экономических терминах, она очень мощная и воодушевляющая. Если следовать Аристотелю и будем откровенны общепринятым представлениям о жизни, то надо быть счастливчиком, частью элиты, в противном случае можете не рассчитывать на достойную жизнь. Такой взгляд заведомо обрекает большинство людей на поражение, вынуждая их вечно гнаться за материальными благами, поскольку они ошибочно полагают, что их счастье и ценность зависят от их благосостояния. Психологи называют это гедонической беговой дорожкой. Вы бежите изо всех сил, но так никуда и не добегаете. И наоборот, по мнению киников, каждый человек может быть счастлив, причем для этого ему ничего не нужно. Однако мало кто из нас готов жить в бочке и испражняться на улице. Стоики предлагают компромисс, лексикографическое противопоставление добродетелей и предпочтительных безразличных вещей вкупе с представлением того и другого как иерархически упорядоченных несоизмеримых классов благ. Это помогает сохранить лучшее из обоих философских миров.